393, июль 22. Каждое движение в микрокосме человека имеет световое основание и сопровождается светоцветовыми изменениями в его ауре. Каждый импульс несет электросветовую волну по проводам его нервов. Эти световые движения в аппарате человеческом постоянны, пока он жив. Поэтому огненная природа человека выявляется в постоянных светоогненных вибрациях, происходящих во всех его оболочках. Отсюда овладение собою во всех его формах и оболочках означает овладение своими огнями. Каждая эмоция, каждая мысль – вспышка огней. Каждое краткое или длительное настроение, краткое или длительное горение той или иной степени светоносности или омрачения. Светлый огни светит, темный омрачает и отемняет. Разные бывают огни. Овладение собою и серебряная узда на чувствах и мыслях приводит к овладению своими огнями. Не овладеть огнем в одночасье, но каждодневная забота и труд, и усилия в этом направлении, упорные и целеустремленные, непреложно приведут к цели. Простая утренняя гимнастика вовсе не так проста, как это кажется, и даже она устанавливает известную степень власти над телом. А гимнастика йогическая особенно. Когда упражняются обычным путем, движения мускульные – это одно. Когда эти движения производятся только мысленно, степень огненного движения утончается. Результаты зависят от напряжения воли. Но в обоих случаях и физического, и мысленного движения действует агни. Для поддержания жизнеспособности тела легкая гимнастика необходима. Тело нуждается в сознательной волевой тренировке. Труд радостный и светоносный жизнедателен. Труд подневольный, омраченный и отемненный, и особенно ненавидимый, разрушитель и психики, и тела. Много возможностей для владения агни находится в руках человека, но чтобы ими воспользоваться, нужно осознание их значения и смысла.